Радіотеатр цветной. В рамках цикла «Мастерская радиотеатра» слушаем повесть сказку шведской писательницы Астрид Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок». Перевод Лилианы Лунгиной. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. На окраине одного маленького шведского городка вы увидите очень запущенный сад. А в саду стоит почерневший от времени ветхий дом. Вот в этом доме и живет Пеппи Длинный Чулок. Ей исполнилось 9 лет, но представьте себе, живет она совсем одна. У нее нет ни папы, ни мамы. И, честно говоря, это имеет даже свои преимущества. Никто не гонит тебя спать как раз в самый разгар игры, и никто не заставляет пить рыбий жир, когда все есть конфеты. Прежде у Пеппи был отец, и она очень его любила. Мама, конечно, у нее тоже когда-то была. Но Пеппи ее уже совсем не помнит. Мама умерла давно, когда Пеппи была еще крошечной девочкой. Лежала в коляске и так ужасно кричала, что никто не решался к ней подойти. Я уверена, что моя мама живет теперь на небе и смотрит оттуда сквозь маленькую дырочку на свою дочку. Поэтому я часто машу ей рукой. Не бойся, мама! Не бойся, мама! Не бойся, мама! Я не пропаду! Я не пропаду! Я не пропаду! Я не пропаду! Я не пропаду! Зато отца своего Пеппи помнит очень хорошо. Он был капитаном дальнего плавания. Его корабль бороздил моря и океаны, и Пеппи никогда не разлучалась с отцом. Но вот однажды, во время сильного шторма, огромная волна смыла его в море, и он исчез. Но Пеппи уверена, что в один прекрасный день ее папа вернется. Она никак не могла себе представить, что он утонул. Она решила, что отец попал на остров, где живет много-много негров, стал там королем и день-деньской расхаживает с золотой короной на голове. Мой папа — негритянский король. Не всякая девочка может похвастаться таким удивительным папой. Когда построит лодку, он приедет за мной, и я стану негритянской принцессой. Гигоп, вот будет здорово! Этот старый дом, окруженный запущенным садом, отец купил много лет назад. Он собирался поселиться здесь с Пеппи, когда состарится и уже не сможет водить корабли. Но после того, как папа исчез в море, я отправилась прямехонько в свою виллу «Курица», чтобы там дожидаться его возвращения. Вилла «Курица» — так назывался этот старый дом. В комнатах стояла мебель, в кухне висела утварь. Казалось, все специально приготовили, чтобы Пеппи могла здесь поселиться. Тихим летним вечером Пеппи простилась с матросами на папином корабле. «Прощайте, ребята!» И поцеловала поочередно каждого в лоб. «Не бойтесь! Я не пропаду! Я не пропаду! Я не пропаду!» Только две вещи взяла она с собой. Маленькую обезьянку, которую звали господин Нильсон. Она получила ее в подарок от папы. Да большой чемодан, набитый золотыми монетами. Все матросы выстроились на палубе и печально глядели вслед девочке, пока она не скрылась из виду. Но Пеппи шла твердым шагом и ни разу не оглянулась. Ушла одна. Странная девочка. Да разве ее удержишь? Сказал матрос Фридольф, когда Пеппи исчезла за поворотом и смахнул слезу. Прав. Пеппи в самом деле странная девочка. Больше всего поражает ее необычайная физическая сила. И нет на земле полицейского, который бы с ней справился. Она могла бы, шутя, поднять лошадь, если бы захотела. И знаете, она это часто проделывает. Ведь у Пеппи есть лошадь, которую она купила в тот самый день, когда поселилась в своей вилле. Лошадь живет у меня на террасе. А когда мне хочется после обеда выпить там чашечку кофе, я, недолго думая, выношу лошадь в сад. По соседству с виллой Курица стоит другой дом, тоже окруженный садом. В этом доме живут папа, мама и двое милых ребятишек, мальчик и девочка. Мальчика зовут Томми, а девочку Анника. Томми и Анника дружно играли в своем саду, но все-таки им не хватало детского общества, и они мечтали найти себе товарища для игр. Ясный летний вечер, когда я впервые переступила порог своей виллы, Томми и Аника были в отъезде. Мама отправила их погостить на недельку у бабушки. Они вернулись от бабушки вечером, а на утро стояли у своей калитки, глядели на улицу, еще ничего не зная, и обсуждали, чем бы им заняться. Как раз в эту минуту открылась калитка соседнего дома, и на улицу выбежала девочка. Это была самая удивительная девочка из всех, каких когда-либо видели Томми и Аника. Пеппи Длинный Чулок отправлялась на утреннюю прогулку. Вот как она выглядела. Волосы ее цвета морковки были заплетены в две тугие косички, торчавшие в разные стороны. Нос походил на крошечную картофелину, да к тому же еще в крапинку от веснушек. В большом широком рту сверкали белые зубы. На мне было синее платье, но так как синей материи у меня не хватило, я вшила в него кое-где красные лоскутки. На очень тонкие и худые ноги она натянула длинные чулки разных цветов. Один коричневый, а другой черный. Огромные черные туфли, казалось, вот-вот свалятся. Папа купил их мне в Южной Африке на вырост, и я ни за что не хотела носить другие. Когда Томми и Аника увидели, что на плече у незнакомой девочки сидит обезьяна, они просто застыли от изумления. Маленькая мартышка была одета в синие брючки, желтую курточку и белую соломенную шляпу. Пеппи пошла вдоль по улице, одной ногой по тротуару, другой по мостовой. Томми и Аника не спускали с нее глаз, но она исчезла за поворотом. Однако скоро девочка вернулась, но теперь она уже шла задом наперед. Причем шла я так только потому, что поленилась повернуться, когда надумала возвратиться домой. Поравнявшись с калиткой Томми и Аники, я остановилась. С минуту дети молча глядели друг на друга. Почему ты пятишься, как рак? Почему я пячусь, как рак? Мы как будто живем в свободной стране, верно? Разве каждый человек не может ходить так, как ему вздумается? И вообще, если хочешь знать, в Египте все так ходят. И никого это ни капельки не удивляет. Откуда ты знаешь? Ведь ты не была в Египте. Как? Я не была в Египте? Так вот, заруби себе на носу. Я была в Египте и вообще объездила весь свет и вдоволь насмотрелась всяких чудес. Я видела вещи позабавнее, чем люди, которые пятятся, как раки. Интересно, что бы ты сказал, если бы я прошлась по улице на руках, как ходят в Индии? Верно, я вру. Сплошное вранье. Ага, сплошное вранье. Но иногда я начинаю забывать, что было и чего не было. Да и как ты можешь требовать, чтобы маленькая девочка, у которой мама ангел на небе, а папа негритянский король на острове в океане, всегда говорила только правду. И к тому же во всем бельгийском Конго не найдется человека, который сказал бы хоть одно правдивое слово. Целые дни напролет там все врут. Врут с 7 утра и до захода солнца. Так что, если я вам когда-нибудь случайно совру, вы не должны на меня сердиться. Я ведь очень долго жила в этом самом бельгийском Конго. А подружиться мы все-таки можем, верно? Еще бы! Почему бы вам, например, не пойти сейчас ко мне позавтракать? В самом деле, почему бы нам этого не сделать? Пошли! Вот здорово! Идемте скорее, идемте! Но прежде я должна познакомить вас с господином Нильсоном. При этих словах маленькая обезьянка сняла с головы шляпу и вежливо поклонилась. Очень приятно. Я Томми. А это моя сестра Анника. Пеппи толкнула обветшалую калитку, и дети двинулись по усыпанной гравием дорожке прямо к дому. Все трое поднялись на террасу. Там стояла лошадь. Опустив голову в суповую миску, она жевала овес. А почему у тебя лошадь стоит на террасе? Все лошади, которых я когда-либо видел, жили в конюшнях. Видишь ли, на кухне она бы только путалась под ногами, а в гостиной ей было бы неудобно, там слишком много мебели. Томми и Аника посмотрели на лошадь и вошли в дом. Кроме кухни, в доме были еще две комнаты — спальня и гостиная. Но, судя по всему, Пеппи целую неделю и не вспоминала об уборке. Томми и Аника с опаской огляделись вокруг. Не сидит ли в каком-нибудь углу негритянский король? Ведь они ни разу в жизни не видели негритянского короля. Но дети не обнаружили никаких признаков ни папы, ни мамы. Ты здесь живешь совсем одна? Конечно, нет. Мы живем втроем. Господин Нильсон, лошадь и я. И у тебя нет ни мамы, ни папы? Ну да. А кто же тебе говорит, ты вечерам пора ложиться спать? Сама себе говорю. Сперва я говорю себе очень ласковым голосом. Пеппи, ложись спать. А если я не слушаюсь, то повторяю уже строго. Когда и это не помогает, мне от тебя здорово влетает. Понятно? Томми и Аника никак не могли этого понять. Но потом подумали, что, может быть, это не так-то уж плохо. Пеппи взяла из корзинки 3 яйца и, подбросив их над головой, разбила одно за другим. Первое яйцо вытекло ей прямо на голову и залепило глаза. Ой, промахнулась! Но зато 2 других ей удалось ловко поймать в кастрюльку. Мне всегда говорили, что яйца очень полезны для волос. Вы сейчас увидите, как у меня быстро начнут расти волосы. Слышите? Уже скрипят. Вот в Бразилии никто не выйдет на улицу, не намазав густо голову яйцом. Помню, там был один старик, такой глупый. Он съедал все яйца вместо того, чтобы выливать их себе на голову. И он так полысел, что когда выходил из дому, в городе поднимался настоящий переполох. И приходилось вызывать полицейские машины с громкоговорителями, чтобы навести порядок. Пеппи говорила и одновременно выбирала из кастрюльки попавшую туда яичную скорлупу. Затем она сняла висевшую на гвозде щетку на длинной ручке и принялась взбивать ею тесто так усердно, что забрызгала все стены. То, что осталось в кастрюльке, она вылила на сковороду, которая давно стояла на огне. Блин тут же подрумянился с одной стороны, и она подбросила его на сковороде, да так ловко, что он, перевернувшись в воздухе, шлепнулся обратно вниз неподжаренной стороной. Поймала! Когда блин спекся, Пеппи метнул его через всю кухню прямо на тарелку, стоявшую на столе. Спекся! Ешьте! Ешьте скорее, пока он не остыл! Томми и Аника не заставили себя упрашивать и нашли... Ух, как вкусно! Очень вкусно! Нашли, что блин очень вкусный. Когда с едой было покончено, Пеппи пригласила своих новых друзей в гостиную. Кроме комода... с огромным количеством маленьких ящиков, никакой другой мебели в гостиной не было. Пеппи принялась по очереди выдвигать ящики и показывать Томми и Анике все сокровища, которые она хранила. Тут были редкостные птичьи яйца, диковинные ракушки и разноцветные морские камешки. Были и резные коробочки, изящные зеркальца в серебряной оправе, бусы и многие другие вещицы, которые Пеппи с отцом покупали во время своих кругосветных путешествий. Пеппи тут же захотела подарить своим новым друзьям что-нибудь на память. Томми достался кинжал с перламутровой ручкой, а Аника получила шкатулку, на крышке которой было вырезано много-много улиток. В шкатулке лежало колечко с зеленым камнем. А теперь забирайте свои подарки и ступайте домой. Ведь если вы отсюда не уйдете, то завтра не сможете снова прийти ко мне. А это было бы очень жалко. Томми и Аника были того же мнения и отправились домой. Они прошли мимо лошади, которая уже съела весь овес, и выбежали через калитку из сада. На прощание господин Нильсон помахал им шляпой. Другое утро Аника проснулась очень рано. Она быстро вскочила с постели и подкралась к брату. Просыпайся, Томми, просыпайся. Пойдем скорее к той странной девочке в больших туфлях. Томми тут же проснулся. Знаешь, я даже во сне чувствовал, что нас ждет сегодня что-то очень интересное. Хотя не помнил, что именно. Они оба побежали в ванную, помылись и почистили зубы гораздо быстрее, чем обычно. Мгновенно оделись и, к удивлению мамы, на целый час раньше, чем всегда, спустились вниз и уселись в кухне за стол. заявив, что хотят немедленно выпить шоколад. «Что вы собираетесь делать в такую рань?» — спросила мама. «Чего это вы так спешите?» «Мы идем к девочке, которая поселилась в соседнем доме». «Да, и, может быть, проведем там целый день». Как раз в это утро Пеппи собралась печь лепешки. Она замесила очень много теста и стала его раскатывать прямо на полу. «Я считаю, господин Нильсон, что за тесто и браться не стоит, если собираешься печь меньше 500 лепешек». И, растянувшись на полу, снова принялась с жаром работать скалкой. «А ну-ка, господин Нильсон, перестань возиться с тестом!» Пеппи вся в муке, словно мельник, вскочила с пола и помчалась открывать. Когда она сердечно пожимала руки Томми и Анике, их всех окутало облако муки. «Как мило с вашей стороны, что вы заглянули ко мне!» И Пеппи одернула передник, отчего поднялось новое мучное облако. «Что ты делаешь?» «Если я тебе скажу, что чищу трубу, ты мне все равно не поверишь, ведь ты такой хитрюга!» «Ясное дело, пеку лепешки! Скоро это станет еще яснее, а пока садитесь-ка на этот сундук!» И Пеппи снова взялась за скалку. Томми и Аника уселись на сундуке и глядели, словно в кино, как Пеппи раскатывает на полу тесто, как швыряет лепешки на противни и как ставит противни в печь. Все! И Пеппи с грохотом захлопнула дверцу духовки, задвинув в нее последний противень. Что мы теперь будем делать? Что вы собираетесь делать, я не знаю. Я, во всяком случае, не буду бездельничать. Я ведь директор... А у директора нет ни одной свободной минутки. Кто ты? Директор. А что значит директор? Директор — это тот, кто всегда и во всем наводит порядок. Это все знают. И Пеппи смела в кучу оставшуюся на полу муку. Ведь на земле разбросана пропасть всяких разных вещей. Должен же кто-то следить за порядком. Вот это и делает директор. Пропасть каких вещей? До самых разных, и золотых слитков, и страусовых перьев, и дохлых крыс, и разноцветных леденцов, и маленьких гаечек, ну и всяких там других. Томми и Аника решили, что наводить порядок — очень приятное занятие, и тоже захотели стать директорами.